память о покойном своем муже. В августе 1853 года, в бытность нашу в Петергофе, отец заболел холерою, сильно свирепствовавшей в Петербурге и окрестностях, вспоминает Александра Петровна Арапова. С беззаветным самоотвержением мать ходила за ним, не отходя от постели больного, и ей удалось вырвать его из цепких рук, витавшей над ним смерти. Не успел он еще вполне оправиться и набраться сил, как получил приказание по должности генерал-адъютанта отправиться в Вятку для сформирования местного ополчения. Россия стягивала в Кремль последний оплот в борьбе с наседающим врагом. Во время Крымской войны 1853-56 годов относительно службы отец не признавал отговорок, он немедленно собрался в далекий тяжелый путь. Железной дороги, кроме Николаевской, не было. Осень уже наступила. Мать не могла решиться отпустить его одного, и, несмотря на пережитое волнение и усталость, на общее недомогание, изредка уже проявлявшееся во всем организме, она храбро предприняла это путешествие. В этом случае, как и всегда, она не изменила своему правилу никогда не думать о себе, когда дело коснется блага близких. Вятка являлась прототипом провинциального захолустья, по своей отдаленности служившего надежным местом ссылки. Приезд генерал-адъютанта казался таким великим событием, что их чуть не с колокольным звоном встречали. Местный кружок, состоящий из служебного персонала и богатых купцов, приготовился увидеть в лице матери важную, напыщенную светскую даму и долго не мог прийти в себя от простоты ее, от доброты и отзывчивости, сквозившей в каждом слове, в каждом жесте. Она, в свою очередь, возвращаясь в Петербург, увезла самую теплую память о своих вятских друзьях, которые без всякого стеснения прибегали к ней, когда требовалась какая-нибудь услуга в далекой столице. И с каким усердием принималась она хлопотать то о помещении девочки в институт, то о определении на службу, то о выслуженной пенсии, то о смягчении наказания. Между прочим, ей удалось оказать большую услугу Салтыкову-Щедрину. Он был сослан в Вятку за свое сочинение «Запутанное дело». Среди вятского общества Ланские особенно сошлись с управлявшим палатою государственных имуществ Пащенко, состоявшим членом губернского комитета по созыву ополчения, и его женою, и бывали у них совершенно запросто. Мадам Пащенко, женщина редкой доброты, придумала заинтересовать Наталью Николаевну в судьбе Салтыкова-Щедрина, который очень уважал и любил ее, мадам Пащенко, и был у нее в доме принят как родной. Она составила план воспользоваться большими связями Натальи Николаевны, чтобы выхлопотать Салтыкову прощение и позволение возвратиться в Петербург. План этот увенчался полным успехом. Салтыков был представлен Наталье Николаевне, которая приняла в нем большое участие, как говорят, в память о покойном своем муже, некогда бывшем в положении подобном Салтыковскому, и решилась помочь талантливому молодому человеку и походатайствовала за него и письменно, и лично. Успех не замедлил обнаружиться. Наталья Николаевна уехала из Вятки в январе 1856 года, а в июне того же года Салтыков был уже назначен чиновником особых поручений при Министерстве внутренних дел и возвратился в Петербург. Примечание. Спасская Л.Н., дочь вятского врача, лечившего там Наталью Николаевну. Конец примечания. Ланские прибыли в Вятку в конце сентября А уже 14 октября Петр Петрович написал письмо ходатайства министру внутренних дел Ланскому СС, своему двоюродному брату. Исследователям Салтыкова-Щедрина был давно известен этот эпизод, замечает Благой Д.Д., который прочно, как непреложный, без всяких комментариев, вводился ими в биографию Салтыкова, а пушкинисты в силу своих предубежденных взглядов на жену и вдову Пушкина просто не обращали на него никакого внимания.